Треф объяснил Нату, что количество свечей, которые он делает, должно быть ограничено. Иначе чудаки в остроконечных шляпах решат, что им незачем держать столько работников. Нат понял. Что тогда будут делать Безлицый, Бетон и Плакса Макка, которым больше некуда идти? Какая досада, что им не выпало жить в каком-нибудь мире попроще. В этом их чересчур легко было сбить с ног. Порой Нат бродил по другим подвалам. Но ночью нигде ничего особенного не происходило, и те, кто там работал, странно на него смотрели. Сюда не распространялась власть ее светлости. Но волшебники не самая чистоплотная публика. Никто здесь особенно не прибирался, или, по крайней мере, не пережил уборку, чтобы поведать о ней потомкам. Поэтому к услугам Ната оказалось огромное количество старых кладовых и набитых всяким хламом мастерских. Сколько там было интересных вещей для существа с острым ночным зрением. Он уже обнаружил светящихся муравьев, которые куда-то тащили вилку. А еще, к большому удивлению Ната, в дальних лабиринтах нашел себе приют очень редкий пожиратель домашних мелочей – непарный носкоед. В трубах тоже жили какие-то существа, которые периодически издавали клохтанье. Кто знал, какие чудовища здесь обосновались? Нат очень старательно отмыл тарелки из-под пирогов. Гленда была к нему добра. Нат решил показать ей, что он тоже добрый. Очень важно быть добрым. И потом он знал, где раздобыть кислоты.